Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня у нас очень важная тема – любовь как состояние. Вроде бы все просто и понятно. Нужно сохранять любовь в душе. Люби, радуйся, не унывай, не сожалей. Все просто. Но тут есть нюансы. И эти нюансы часто загораживают нам дорогу к любви. Пару дней назад я играл в бильярд. И вот я себе говорю, нужно плавно ударять по шару. А у меня не получается. Я ударяю рывком. Я себе так говорил несколько десятков раз. И каждый раз при ударе я забывал обо всем и бил по шару. И мне стало интересно, а почему у меня ничего не получается? Почему нет изменений? А ведь когда нет изменений, это отсутствие развития. Когда человек не развивается, он умирает. Сейчас мы поставлены в те условия, когда тот, кто не хочет меняться, не будет жизнеспособным. Меня это зацепило. Мне стало интересно, почему я не могу учиться, почему я не могу меняться. Я стал анализировать свою игру и свое отношение к ней. И вы не представляете. Рецепт оказался очень простым. Я говорил о том, что когда раньше играл в бильярд, когда я забивал шар, воспринимал это как нечто нормальное. А когда не попадал, я корил себя и был раздражен и недоволен. И в результате за всю игру, за несколько часов игры в бильярда, я себе десятки раз вкатывал недовольство собой в подсознание. А удовольствие как бы особого и не получал. И организм тогда, получая от бильярда только одни отрицательные эмоции, естественно, включает механизм защиты. У меня не должно ничего получаться. Но я про это рассказывал. И я уже старался себя не ругать. А тут вдруг я понял новую истину. Себя надо любить и хвалить. То есть учеба идет тогда, когда есть положительные эмоции. Когда есть страх, недовольство, претензии к себе, учебы не будет. То есть нужно к себе относиться как к ребенку. И тут у меня возник вопрос, ну хорошо, а если я неправильно делаю? Что тогда? Как относиться к ребенку, который неправильно что-то делает? Его нужно любить, его нужно жалеть, его нужно учить. То есть начинается диалектика. Истинная любовь подразумевает диалектику. Вот оказывается, у каждого из нас многолетняя привычка к плохим мыслям о себе. Мы привыкли часто быть недовольны собой, мы себя ругаем. А если мы себя только хвалим, у нас растет гордыня, и мы начинаем на всех смотреть высоко. Что делать? Получается, что люди делятся на две категории. На хамоватых, которые всегда правы, когда всегда с собой довольны, и на порядочных, добродушных к другим людям людей, которые себя критикуют, не жалеют Из-за этого у них куча проблем, в том числе и по здоровью. И в обычной ситуации этот вопрос неразрешим. Оказывается, он неразрешим в системе взглядов язычника. А у единобожника все правильно, все нормально. Я всегда должен себя любить, к своему человеческому «я» относиться как к ребенку, потому что мое истинное «я» божественное. И я должен себя воспитывать, то есть где-то ограничивать, где-то поощрять. И тогда у меня все будет получаться. Вот это умение любить себя, это умение видеть в себе божественное. Если моя душа божественна по своей сути, если мое истинное «я» пришло из Всевышнего, как я могу плохо думать о себе? А оказывается, когда плохо думаешь о себе, то это незаметная, но очень опасная тенденция. К сожалению, именно эта тенденция и укреплялась религией. Вот этот тезис об изначальной грешности человека, его изначальном несовершенстве, запятнанности грехом, приводил к тому, что люди разучились любить себя. Тезис о том, что нужно только жертвовать для других, забыв о себе, он тоже не приумножал ничего в этом плане. А оказывается, человек, который не любит себя, он внутренне говорит себе: «Ты недостоин жить». И он ищет повода, чтобы умереть. Будь то болезнь, будь то что-то еще. Я думал, почему в самой богатой стране мира народ нищий? Оказывается, при программе самоуничтожения сильной благополучие и стабильность не должно существовать. Нужно постоянно выживать. Это условие человека, у которого сильная программа самоуничтожения. Поэтому нужно уметь любить себя. Нужно уметь радоваться тому, что мы божественны по своей сути. Что мы наше несовершенство внешнее должны преодолевать, приближаясь к Богу, не забывая, что Всевышний является нашим Отцом. И когда мы это понимаем, тогда чувство любви легче поселится в нашей душе. Ведь если я не вижу Бога в себе, как я его увижу в других? Все начинается с себя. Поэтому улыбайтесь себе. Любите свое несовершенное человеческое «я». Заботьтесь о нем. Учитесь радоваться. Учитесь видеть божественное как в себе, так и в других. И не забывайте о том, что чувство любви – это не только оно проявляется в виде чувства сострадания, жертвенности. Чувство любви проявляется как ощущение радости и счастья, как ощущение присутствия высшей защиты и спасения, поскольку наша душа по своей сути вечна. И когда мы помним о Всевышнем, то мы получаем высшую защиту. Все разумно. Все неприятности – это результат нашего несовершенства. Поэтому мы должны, сохраняя любовь, не пребывать в благодушии, а активно менять весь мир соответственно нашему чувству. Мы должны быть активными, мы должны быть оптимистичными, мы должны быть смелыми, уверенными в себе. И при этом мы должны быть радостными, любящими, веселыми. Ну а теперь переходим к практике. Thank you.